про спокойную размеренную жизнь с близким человеком, которую он и его дьявольская компания Солу обеспечили. Так Джулия досталась Солу, молодая, красивая, но без привязанностей и без старых друзей. Да, полное отсутствие старых друзей и даже родственников. Телефон всегда молчал, никаких поздравлений к праздникам. Как человек из пробирки, и при такой полной сосредоточенности на Соле, ни одной попытки заговорить о его греческом прошлом, чтобы не загонять в тупик. 2 года. Но как же выглядит с этой новой точки зрения поведение Джулии во время охоты на него, Сола? Отвратительно выглядит. Сол все время звонил ей, таким образом обнаруживая себя. Чуть позднее Джулия лихо трахалась с 2 усатыми бандитами, позируя перед телекамерой, изображая изнасилование. То-то Сол никогда не слыхал про новый галлюциноген, который наспех выдумали опекуны. Даже про вампиров люди говорят, действительно что-то есть, а про подобный наркотик никто не знает. Опекунам совсем не хотелось раскрывать, что возлюбленная Сола сотрудничает с их врагами. Почему же опекуны не препятствовали телефонным звонкам Сола? Недооценивали ущерб? Считали, что ситуация под контролем даже со звонками. А флирт Джулии с этим, с Патриком, явная ловушка. Джулия приманка. Приманка погибла. Съели. Нечисть проклятая, демоны, дьяволы, сволочи. Единственное светлое пятно во всей его соло-биографии Джулия. И к ней дотянулись грязные лапы. Все можно трактовать и так, и сяк, а истина неизвестна. «Я вижу, ты не спишь», — раздался в скрытом динамике голос демона. «Одевайся, я за тобой пришлю». Проклиная хозяина тюрьмы и потайные телекамеры в придачу, Сол потянулся за одеждой. Не тратя ни секунды на вступление, демон сразу же перешел к делу. «Я раскрыл тебе одну правду, правду прошлого. Теперь о второй правде, правде будущего. Или зачем ты нам нужен? Все очень просто. По нашему списку ты должен убить несколько человек, если точнее 36». Ого! Реакция Сола удивила даже его самого. «Как бы это назвать поточнее?» — подумал он. «Равнодушное истерическое удивление». Или проще, истерическое равнодушие. Оно же равнодушная истерика. Чушь какая-то. Попытка вытеснить кошмар из сознания при помощи игры слов. Почему столько? Много? Ну, а если я скажу, что много? Нам лишнего не надо. Но почему я? Почему вы не можете сами? На этом ранчо меня охраняет армия, которая не 36 человек, а 30 раз... По 6 человек может убить. Дискуссия лишена смысла. Я уже объяснял. Ты рожден, чтобы убивать. Сколько раз надо повторять, чтобы до тебя дошло? Ты можешь убить того, кого не могут убить другие. Если судьба хранит кого-то от любых невзгод, обыкновенный убийца, даже профессионал экстра, не может с ним справиться. Ты другое дело. Ты вне судьбы, вне игры. Потому-то тебе наплевать на правила. Сол почувствовал азарт гончей, взявший след. Если демон говорит правду, а он, скорее всего, знает, что говорит, то Сол имеет отличные шансы перебить всю банду во главе с холодильником и уйти куда угодно. Надо только уточнить, как проявляется его талант убийцы. Наверняка не все так просто, иначе демон не играл бы с огнем. Надо разговорить его, вытянуть максимум информации. «Я не считаю, что рожден для убийства. Я мягкий и добрый человек. Жизнь меня ожесточила, но даже сейчас мне отвратительна мысль об убийстве. Ваши специалисты ошибаются. Разве они не могут ошибаться?» «На этот раз они не ошибаются».